51. Воскресенье, 31 мая, 23:20. Я проснулась, рывком села на кровати и принялась тереть руками лицо. Что происходит? Что за чертовщина? За окном было так сумеречно, как бывает на заходе или восходе солнца. Ни темно и ни светло. Какое-то странное промежуточное состояние. Похоже, я так торопилась проснуться в воскресенье, что вырвалась из сна на рассвете. Или это белые ночи? Что это вообще? Я огляделась. Сестры рядом не было. Звезды на потолке уже наливались в полутьме серебристым сиянием. А на стекле окна, с обратной стороны, темнело пятно. Записка, содержание которой я уже знала наизусть. Но если сейчас утро воскресенье, то никакой записки на окне еще не должно быть. Впереди целый день, а потом вечер у озера наедине с Микой. Откуда она тут? Дрожащими руками я взяла телефон. Воскресенье, 31 мая, 23:21. Что? Мне понадобилось время, чтобы осознать происходящее. Мика поцеловал меня, махнул на прощание, пошел по дорожке, у него зазвонил телефон. Он поставил машину в гараж, а затем я легла на подушку, мечтая скорее уснуть. Выходит, я проснулась как раз в то время, когда уснула после нашего расставания. Прошла минута? Две? 10? Сколько? А это значит, Мика сейчас... О, нет! Я судорожно набрала его номер. «Эхей, привет! Зачем бы ты ни звонил? Ты зря делаешь это!» Звенел его радостный голос. «Нет, Мика, нет!» Я дождалась, пока включится автоответчик, и прокричала. «Мика, пожалуйста, если ты слушаешь это, не ходи на озеро. Умоляю тебя, не ходи. Ты не должен встречаться с Каем. Случится непоправимое. Прошу тебя, не делай этого. Только я во всем виновата. Оливия умерла из-за меня». Подумала и добавила. «Пожалуйста, позвони, и я все тебе объясню». Записав сообщение, стала торопливо одеваться. Нельзя было терять ни минуты. Сев в коляску, я выехала в коридор. Дрис сорвался с места и побежал ко мне. «Тише, малыш, тише!» — погладила его. «Не шуми!» Но он продолжал кружить вокруг меня, громко клацая когтями по полу. Пришлось сказать строго. «Сидеть!» От неожиданности пес присел и поджал хвост. «Вот так и сиди!» — велела я. Дверь в мамину комнату была приоткрыта. Она готовилась ко сну. Наносила на лицо крем, сидя у туалетного столика. Я осторожно проехала мимо и ужасно обрадовалась, увидев в гостиной свет телевизора. Софья лежала в темноте, поглощая чипсы и глядя на экран. «Сонь! Ох ты ж!» — подскочила она. Я приложила палец к губам. «Тише! Мне очень нужна твоя помощь!» Сестра вытаращилась на меня с сомнением. «А ты случаем не попутала?» — фыркнула она. «То не разговариваешь со мной, то помощи просишь». «Тсс!» — попросила я, оглядываясь. «Выслушай меня, пожалуйста». «Валяй!» — Софья отложила чипсы и устроилась удобнее. «Возможно, то, что я скажу, покажется тебе бредом, но у меня очень мало времени, и только ты способна мне сейчас помочь». «Говори». «Последние дни я проживаю наоборот. Уснула сегодня, в воскресенье, проснулась в четверг. Потом были среда, вторник, а затем понедельник». «Ты пила? Скажи честно», — поморщилась сестра. «Сонь, пожалуйста». Я взяла ее за руку и заглянула в глаза. «Я очень тебя прошу, выслушай меня внимательно». «Ну?» «Я видела будущее и знаю, что будет дальше. Сейчас Мика направляется на встречу с Каем на озере. Он позвал его, чтобы узнать, почему умерла Оливия. Кай скажет ему, кто виноват. Он не поверит. У них завяжется драка, и Мика упадет с вышки и умрет». Я сжала ее ладонь. «Я знаю это, потому что видела своими глазами. Это все происходило со мной». «Допустим», — усмехнулась сестра. «Это прикол какой-то?» «Завтра найдут его тело, в среду похоронят, а в четверг отцу вышибет себе мозги из охотничьего ружья». «О, и это ты тоже видела?» «Разумеется», — кивнула я. «А еще я видела твоего парня Ромыча. Он придет к нам во вторник, чтобы познакомиться с мамой. У него длинные волосы, тощие ноги, но все равно он очень классный, и тебе с ним повезло. Я знаю это, потому что мы разговаривали, и он возил нас троих на вышку. Там мы узнали, что Мика был не один. Мы заподозрили Кая и поехали к нему поговорить. Кай во всем мне сознался». «Что за чушь?» Софья выдернула руку. «Откуда ты знаешь про моего парня? Он подарил тебе сегодня комикс про черную мамбу?» «Откуда ты...» «Я знаю это потому, что ты сама мне сказала. Точнее, скажешь во вторник». «Анна, твой Ромыч ездит на папиной тачке. Она крохотная, и он еле втискивается в нее. А над приборной панелью у него болтается скелетик. Забавный такой сувенир. А еще я знаю, что ты сердишься на меня, но все равно любишь. Мы разговаривали с тобой несколько раз за эти 4 дня. Ты знаешь, что я снова могу ходить, но никому не рассказываешь, потому что моя тайна — это только моя. И потому что ты лучшая сестра на свете. Ты сказала мне это, когда мы лежали на моей кровати. И еще ты обняла меня». «Я? Тебя?» — брезгливо отшатнулась она. «Я причинила много боли всем вокруг, но я хочу все исправить. И только ты можешь мне помочь». Я вцепилась в ее колени. «Осторожнее, у тебя кукуха поехала», — отодвинулась Софья. «Времени осталось очень мало. Примерно через полчаса Мика умрет. Я должна приехать туда и рассказать ему все сама. Сказать, что из-за моего ужасного поступка его сестра замерзла в лесу. Тогда он не подерется с Каем и не упадет с вышки. Если мы скажем маме, она никуда нас не отпустит. Мне нужно, чтобы ты стащила у нее ключи от машины и отправилась со мной туда. Немедленно». «Подожди. Но если ты расскажешь Мике, он от тебя отвернется», — напомнила Софья. «Зато я его спасу», — прошептала я. «Это все очень похоже на бред», — отвернулась сестра. «Не знаю, с какой целью ты меня пытаешься развести, но на такую чушь я не куплюсь». Внутри меня все оборвалось. Я посмотрела на настенные часы. Время, как всегда, было неумолимо. «Ах, к черту!» — выпалила и покатила к выходу. «Уйди, Дрис! Место!» — крикнула шепотом, глядя на него. Пес непонимающе попятился. Я открыла дверь, выехала на веранду и, растерянно, замерла у ступеней. Вот и все. Такой трудный шаг, что земля качнулась под ногами, ожидая моего решения. Наверное, труднее только, стоя на краю обрыва и раскинув руки, словно крылья, сделать шаг в бездну, навстречу ветру, треплющему волосы и одежду. Сейчас или никогда. Дальше, как в мучительной замедленной съемке. Я сделала рывок, оттолкнулась от кресла и встала. На глазах у всего мира, у каждого, кто мог увидеть меня в тот момент. Пошатнулась от осознания произошедшего и сделала первый шаг. Затем второй. Третий. Спустилась по ступеням и, тяжело дыша, понеслась по улице. Бегущая девочка. Ничего необычного. Но только не в этот раз. Я мчалась вперед, не разбирая дороги, и до меня никому не было дела. И только слезы горячими дорожками катились по моему лицу. Мне нужно было успеть, чтобы спасти его. Иначе зачем это все? Зачем этому миру я, если в нем не будет Мики? Я не боялась смерти. Это всего лишь ставка, которую мы делаем, играя в жизнь. Я не боялась больше ничего, кроме того, что время, однажды открывшее мне свою магическую власть, вдруг закончится. Беда в том, что часто миг, которого мы так ждем или боимся, приходит в самый неподходящий момент. И труднее всего не сделать правильный выбор, а сделать его в подходящее время. Я не хотела упустить свое. Я не могла этого допустить. Мои легкие горели, мышцы тянуло, а по спине уже струился пот. Но сам пот, казавшийся еще недавно таким маленьким, в эту ночь стал бесконечным. Дорога все вилась и вилась, петляя между деревьев и домов, а в небе белым диском на фоне медной патины облаков качалась луна. «Анна!» — раздалось сзади. Автомобиль посигналил и, визгнув шинами, остановился у края проезжей части. Я согнулась пополам. Мои волосы прилипли к лицу. Руки и ноги дрожали. «Садись!» — прокричала сестра. Я с трудом доковыляла до пассажирской двери и забралась в салон. «Что сказала мама?» — спросила, задыхаясь. «Думаю, она стоит сейчас на пороге и с ужасом думает о том, куда подевались её дети и кто угнал машину из гаража». На одном дыхании выпалила Софья. Я посмотрела на часы. «Гони! Мы всё ещё можем успеть! Гони!» Моя сестра не была хорошим водителем. Она только готовилась к тому, чтобы получить права. Но, клянусь, она была лучшей сестрой в целом мире, потому что гнала так, будто за нами мчались все демоны преисподней.